ГХ-3452, а Косов купил машину ГФ-8935. Телеграмма. Госавтоинспекции города Тбилиси. Прошу проверить судьбу автомашины госзнак ГФ-8935 ТЧК. Результаты сообщите Рижскую гормилицию. ТЧК. Следователь.